Глава 11. Милада. Будем надеяться, что опаленные жаром щеки не видно под загаром. На меня и раньше смотрели с вожделением, но вот так откровенно и порочно никогда прежде. Весь порнхаб в одном взгляде. Самое удивительное, что меня это не возмутило, не оскорбило, не смутило. Меня проняло до дрожи, до ватных коленок, до тугого узла внизу живота. «Проходи!» Ваня подталкивает меня к открытым дверям лифта. «Хорошо, что я не одна, а то бы стояла столбом и дальше, позволяя Глебу заниматься со мной ментальным сексом. От ненависти до любви слышала, а вот от неприязни до мокрых трусов нет. В моей жизни все наперекосяк. Я уже отмечала, что он крутой, красивый мужик. Желать его — нормальная реакция, но не для меня. 3 дня я его ни разу не вспомнила без оскорблений, а тут поплыла. У нас новый корпоративный стиль в одежде. Как только створки закрылись. Говори прямо. Руки Ваньки лежат в карманах, он стоит, прислонившись к стене кабинки, и даже не смотрит на брата. «Нахрена эта провокация?» — кивает на меня. «Мне мужиков к рабочим местам наручниками приковывать, чтобы они за ней, как за отечной сучкой, не бегали?» «Вот что за мужик? У меня было такое яркое сексуальное переживание, а он все испоганил. У меня даже трусы высохли, словно по ним производственным феном прошлись». «Сук, вы обычно машиной переезжаете, Глеб Владимирович. Наверное, чтобы не текли и не размножались». Мысленно я лупила себя по языку, но вылетевшие слова обратно не затолкнуть. «Я же обещала себе не реагировать на босса. Для этого есть Ваня». «Я тебе уже говорил и повторюсь. Милада — моя забота. Занимайся своими делами». «Ничего твоей фирме не грозит». «Ты...» Что он хотел сказать Ване, мы так и не узнали. «Ко мне в кабинет!» Рявкнул, глядя на меня, когда лифт остановился. «Живо! И без адвоката!» Даже не посмотрев на Ваню. «Пойдем, познакомлю тебя со своими ребятами». Как ни в чем не бывало, Ванька приобнял меня за талию и повел мимо кабинета Глеба. «Вань, мы его специально провоцируем?» «Даем время остыть. Второй раз он вряд ли тебя позовет». Ванька не вдавался в детали. Не оправдывал и не порицал характер старшего брата. Он просто защищал. По-мужски, без лишних слов и красивых речей. Я была ему очень благодарна, но обострять и так натянутые отношения между братьями не собиралась. Я все еще надеялась и молилась, что Ваня расскажет брату о своей болезни, а тот настоит на лечении и сделает все, чтобы его спасти. «Ребята, всем привет!» Ваня входит в светлый кабинет. Неудивительно, что здесь так светло. Огромное панорамное окно во всю стену открывает прекрасный вид на город. Большие столы завалены чертежами, макетами, какими-то каталогами. 3 молодых мужчины сидят каждый в своем кресле и пьют кофе. Мой латте и Ванькин чай практически не пахнут. «Знакомимся, Милада», — обнимает меня за плечи. «Любим, ценим, уважаем». Я отметила, что Ваня не сказал, в роли кого я тут нахожусь, но предупредил, как ко мне стоит относиться. «Артем, Рома и Паша», — представил свою команду. «Рыжий Паша, Рома бородатый, а Артем пухлый», — выстроила быстро ассоциативный ряд, чтобы легче было запомнить имена и не спутать. «Угощайтесь», — поставила на стол одну коробку со свежей выпечкой. «Спасибо, красавица! Ты наша богиня!» — стали шутить ребята. «Если что, я на диете», — подмигнув мне, первым подошел к коробке Артем. «Идем!» — Ванька потащил меня к двери, которую я не заметила. Конечно, как мне ее заметить, если три пары мужских глаз так внимательно рассматривали мои ноги? Пока мы завтракали, я чуть подробнее узнала, чем занимается Ванькин отдел. Я гордилась им, ведь проекты отелей, клубов, ресторанов и даже частных домов от начала и до конца создавали эти ребята. Он показал мне на ноутбуке законченные проекты. «Хочу вот этот дом», — ткнула пальцем на экран. Дом находился на горе, не на самой верхушке, но и не у подножья. Строение выполнено из темного камня, очень похожего на природный. Крыша по цвету отлично сливается со стволами высоких елей. Кажется, что этот дом создан самой природой, настолько гармонично он вписан в ландшафт. Большие окна, открытая и закрытая террасы. Рядом строится водопад, который впадает в голубое прозрачное озеро. Уверена, там тихо и спокойно. А зимних снимков нет? Представляла, какая это красота, но хотелось бы увидеть. У меня нет. Немного загадочно. Дом находится в Сочи и принадлежит Глебу. Все равно он сказочный. Представляю, какое восторженно глупое у меня выражение лица. Но Ванька принимает меня любой. Это полностью мой проект, с гордостью. Я бы хотел и для тебя что-нибудь сделать, а вот сейчас мне не понравилось. Ваня словно хотел попрощаться и оставить что-то о себе на память. Думает, я смогу его когда-нибудь забыть. К горлу подкатил ком, но я смогла взять себя в руки, закусывая навернувшиеся слезы эклером. «Как только я разбогатею и куплю себе такой участок, тебе не отвертеться!» «Смотри, ты пообещал!» — сказала как можно беззаботнее, еще и пальцем погрозила. Ванька улыбнулся, а я глубоко вдохнула. Мой телефон запиликал. Я почему-то не сомневалась, что это родитель проверяет, как я тут тружусь, и тружусь ли вообще, а не сплю. «Жду в кабинете. У тебя минута». Номер был неизвестен, но я не сомневалась, что это Глеб. И он, судя по всему, в ярости. Не нужно, чтобы Тихомиров сам сюда пришел. «Вань, где тут можно носик припудрить?» «Припудрить носик можно здесь, а туалет находится...» Я не особо старалась запомнить расположение уборной, хотя на будущее пригодится. Время шло, у меня оставалось примерно 30 секунд, чтобы явиться к Глебу.